Наместники. Каждый новый наместник, принимая сан, давал клятву властвовать и править именем государя, доколе он не возвратится. Но скоро она стала незначащим присловием, потому что наместники хозяйничали в Гондоре вполне по-княжески. И все же многие гондорцы верили, что государь когда-нибудь довернется. Иные помнили и о древнем северном преемстве, о потомках законнейших государей, по слухам обитающих где-то в сумрачных дебрях, но сами наместники-правители подобных помыслов не допускали. Правда, на древний гондорский трон они никогда не садились, не надевали короны, не касались скипетра, знаком их сана был лишь белый жезл, и на их белом знамени не было никаких изображений, а на княжеском черном знамени изображалось белое дерево в цвету под семью звездами. После Мордила, который открывает преемство наместников Гондора, их было 24. И 26-м по счету стал Динетор II. Приняв бразды правления в 2984 году, он проявил себя самовластным хозяином. Все дела, большие и малые, он прибирал к рукам. Он был немногословен, выслушивал советы, а затем поступал по своему разумению. Женился он поздно, в 2976 году, взяв в супруги Финдуиль, дочь Адрагила, властителя Дол-Амрота. Она была прекрасна и добра, но не прожила в браке и 12 лет. Динатор по-своему любил ее больше всех на свете, кроме разве что их старшего сына. Но людям казалось, что она увидала в крепостных стенах, как цветок с приморских лугов на голой скале. Мрачная угроза с востока преисполняла ее ужасом, и она вечно обращала взор на юг, к морю, по которому тосковала. Когда она умерла, Динетор стал еще угрюмее и молчаливее. Подолгу сидел один в башне, углубившись в размышления и предвидя нашествие Мордора при своей жизни. Впоследствии полагали, что он, взыскуя знаний, был горд и уверен в своих силах и отважился заглянуть в палантир Белой башни. До него на это не отваживался никто из наместников. Ни даже князья Эарнил и Эарнур, после того, как пал Минос Итил и палантир Исилдура, достался всеобщему врагу, ибо камень Минос Тирита был палантиром Анариона, тесно сопряженным с тем, которым завладел Саурон. Таким-то образом и доставалось Динетору его необъятное, изумлявшее людей знание обо всем, что делается в его государстве и далеко за пределами Гондора. И доставалось оно ему дорого, ибо он состарился не по годам, противоборствуя железной воле Саурона. Гордыня Динетора возрастала наравне с отчаянием, и, наконец, ему стало во всем видеться лишь единоборство властителя Белой башни и властелина Барад-дура, и он не доверял никому из противников Саурона, если они не становились его, Динетора, слугами. Близились испытания войны за кольцо, а сыновья Динетора между тем возмужали. Боромир, старший 5 годами, любимец отца, был схож с ним лицом и гордыней, но более ничем. Скорее уж он походил на князя древних времен Эарнура, чуждаясь супружества и предаваясь воинским занятиям. Древние сказания были ему ничуть не любопытны, помимо описаний давних битв. Младший Фармер, внешне похожий на брата, отличался от него во всем остальном. Он разбирался в людях так же проницательно, как и его отец, но проницательность побуждала его не к презрению, а к состраданию. Он был мягок в обращении, вникал в предания и любил музыку, и поэтому многим поначалу казалось, будто отвагой он уступает брату, но это было не так. Просто он не искал славы, бросаясь навстречу опасностям. Он привечал Гэндальфа, когда тот появлялся в Минас-Тирите, и учился у него уму-разуму, и это, как и многое другое, было не по нраву его отцу. Однако же братья очень любили друг друга с самого раннего детства, когда Боромир был помощником и защитником Фармера. Ни зависти, ни соперничества между ними никогда не было. Не состязались они ни из-за отцовского благоволения, ни из-за людской приязни. Фарамир и представить себе не мог, чтобы кто-либо в Гондоре мог сравниться с Боромиром, наследником Динетера, воеводой Белой башни. Так же думал о себе и Боромир. Но на поверку оказалось иначе. Впрочем, о том, что случилось с ними тремя во время войны за кольцо, подробно рассказано своим чередом. А после войны времена правителей-наместников пришли к концу, ибо возвратился наследник Исилдура и Анариона. И единое государство было восстановлено, и знамя с изображением белого древа снова зареяло над башней Эктелиона.